Зная то место, к нему подошли мореходцы. Корабль их целый почти половиною на берег вспрянул, так быстро мчался он веслами сильных гребцов, понуждаемый к бегу. Стал неподвижно у брега могучий корабль. Мореходцы с палубы гладкой царя Одиссея рукой осторожный сняв, с простынею и с мягким ковром, на которых лежал он, спящий глубоко, его положили на бреге песчаном. После богатства собрав от разумных людей фиакийских, им полученные в дар по внушению великой Афины, бережно склали у корня оливы широкосинистый, все от дороги поодаль, дабы никакой проходящий, пользуясь сном Одиссея глубоким, чего не похитил. Кончив, пустились в море они, но земли колебатель, помня во гневе о прежних угрозах своих Одиссею, твердому в бедствиях мужу, с такой обратился молитвой к Зевсу. «О Зевс, наш отец и владыка, не буду богами более честим я, когда мной ругаться начнут фиакийцы, смертные люди, хотя и божественные нашей породы. Ведал всегда я, что в дом свой немало тревог испытавший должен вступить Одиссей. Я не мог у него возвращения вовсе похитить. Ты прежде уж суд произнес свой. Ныне ж его фиакийцы в своем корабле, да и таки спящего, мне вопреки довезли, наперед одаривши золотом, медью и множеством рис драгоценно сотканных, так изобильно, что даже из трои подобной добычи он не привез бы, когда беспрепятственно в дом возвратился». Гневному богу ответствовал туч-собиратель Кранион. «Странное слово, — сказал ты, могучий земли колебатель, — ты ли не в чести у богов? И возможно, чтоб лучший, старший и силою первый ничтим был от младших и низших. Если же кто из людей земнородных с тобою неравных силой и властью тебя не почтит, накажи беспощадно. Действуй теперь, как желаешь ты сам, как приятнее сердцу».